«Следующая суша — это Ирландия», — говорит сидящий рядом с Райан Миша. Заставляю себя ухмыльнуться. «Тогда нам лучше поторопиться с решением оставшихся проблем. Вообще-то, им с Райан не обязательно участвовать в дальнейших дискуссиях. Их вопрос мы рассмотрели, а остальное ребятам слушать незачем. О бухте. Наследстве Дэймона. Его планах пристроить Бэнкс на пост сенатора в Вашингтоне, о которых, как ему кажется, я не знаю. На самом деле это вполне логично. Дед Уилла на протяжении почти всей своей карьеры оставался у власти. Пусть мотивы у Дэймона не совсем бескорыстные, Бэнкс — подходящий кандидат для такой должности. Когда она получит диплом, он убедит ее баллотироваться в законодательное собрание штата, а по достижении 30-летнего возраста выдвинуть свою кандидатуру в Сенат. Каждый из нас займет идеальную позицию, чтобы подстраивать этот мир под себя, при этом сохранив достаточно связей для поддержания заработка. Схема крайне сомнительная, но из нее получится неплохой политик. Очень даже неплохой. Если Бэнкс согласится, конечно. К сожалению, я предвижу серьезную ссору сначала. Развернувшись, замечаю вошедшего Дэймона и сжимаю тросовое ограждение у себя за спиной. «Как Уинтер?» С ней все хорошо, уверяет он, приближаясь к столу с какой-то коробкой. Приводит себя в порядок. Плюхнувшись прямо на столешницу напротив Миши и Райан, Дэймон переключает свое внимание на них. «Неженка!» Дразняще произносит он, после чего бросает коробку на стол перед Райан. «Что это?» — интересуется она, сняв крышку, и достает оттуда витиеватую черную полумаску из металла с лентами. Благодаря конструкции сквозь узоры и экзотические прорези для глаз будет проглядывать кожа. В отличие от наших, эта маска больше напоминает маскарадную, хотя она красивая. «Это для той девушки, которая пробуждается в тебе, когда вы с Мишей остаетесь наедине», — отвечает мой брат. «Когда он захочет развлечься с тобой в темноте». Забрав маску у Райан, Миша кладет ее обратно. «Нет». Дэймон смеется, забавляясь, но не удивляется. Подобная реакция его не обескураживает. «Дай ей примерить». Глядя на Райан, он подталкивает коробку к ней. «Позже, когда будете одни. Проверь, понравится ли тебе, кем ты станешь». Затем взгляд Дэймона возвращается к Мише, и он поднимается со стола. «Услышит ли она его? Может, ты тоже услышишь?» Они не уточняют, что имеет в виду Дэймон, однако я знаю. «Лапель Дувиды». Зов бездны. Философия Уинтер насчет того, кто мы такие и что нас связывает. Возможно, Миша с Райан сильнее похожи на нас, чем мы думали. Может, все похожи, если предоставить им шанс. Кузен Уилла лишь вздыхает и, отодвинувшись назад, встает со стула. «Мне нужно напиться в стельку, чтобы иметь дело с тобой». Он идет к бару. Дэймон следует за ним, готовит себе напиток, правда, больше не донимает парня. Бросив мимолетный взгляд на двери, замечаю, что Майкл к нам не присоединился. Вероятно, он готов свернуть мне шею. Я пересекаю зал, захожу в уборную, но дверь за что-то цепляется. Подняв глаза, вижу Кая, проскользнувшего вслед за мной. Он быстро захлопывает дверь. Слезы мгновенно обжигают веки. Я не осознавала, как усердно сдерживалась, пока не оказалась с ним наедине. Кай подходит, минуя раковину, обхватывает ладонями мои щеки и смотрит на меня. «Знаю», — шепчу я, — «знаю». «Ты мучаешь вас обоих», — произносит он. «Расскажи ему». В груди все содрогается. Пытаюсь отвести взгляд, только Кай не позволяет, удерживая мое лицо. «Нужно сделать это один на один», — отвечаю я. «Он разозлится, если я застану его врасплох на глазах у всех». Майкл не разозлится. Но он все равно окажется в ужасном положении. Попадет между молотом и наковальней. В то время как я попрошу его сделать выбор между двумя вариантами, каждый из которых вынудит Майкла отказаться от желаемого. Я должна решить за него. Всегда это знала. Опустив голову, медленно льну к груди Кая. «Если увижу его с другой женщиной, не переживу этого», — говорю шепотом. «А вдруг он женится на ком-то, и мне придется до конца жизни видеться с ними в Тандер-Бэй?» Всхлипывая, ощущаю, как Кай обвивает меня руками, и начинаю рыдать. От страха и нехорошего предчувствия, засевших в животе, подташнивает. Кай шепчет прямо мне в волосы. «Шшш!» Вдруг дверь распахивается. Мы оба резко поднимаем головы. Майкл стоит с таким выражением на лице, что у меня внутри все обрывается. Оскалившись, он хватает Кая за пиджак, вытаскивая его из уборной. Я судорожно вздыхаю, когда мой жених толкает своего друга обратно в зал, и тот врезается в стол. Ваза, упав со столешницы на пол, разбивается вдребезги. Райан вскрикивает и поспешно подскакивает со своего места, чтобы ее не задело. Майкл снова набрасывается на Кая, сжимает в кулаках лацкана его пиджака. «Эй, эй, стоп!» — рычит Кай. «Майкл, перестань!» — выкрикиваю я. Он встряхивает Кая, заорав ему в лицо. «Какого черта вы там делали?» «Мы просто разговаривали», — отвечает Кай. Дэймон наблюдает, замерев, но в полной готовности вмешаться. А Миша, Райан и Бэнкс обеспокоенно смотрят на разворачивающуюся сцену. Наклонившись, Майкл тихо произносит: «Не прикасайся к ней». «Все было совсем не так», — возражает Кай. «И как же все было на самом деле?» Этот вопрос задает Бэнкс. Я перевожу взгляд на девушку. Ее сомнения ранят в самое сердце. Майкл отбрасывает друга, тяжело дыша. Кай раздраженно поправляет костюм и смотрит на Бэнкс. «Подождите секундочку, ладно?» — обращается он ко всем. Он не уверен, что нужно сказать, чтобы объясниться перед своей женой и в то же время защитить меня. Это я втянула его в такую ситуацию. Сделав шаг вперед, говорю: «Майкл». «Пошла ты к черту, Рика», — перебивает он. Выпрямившись, Майкл концентрирует внимание на мне, и я напрягаюсь. «К черту твою власть, твой график, твоего ассистента, твою грёбаную свиту, повсюду следующую за тобой, твои планы, твои игры в шахматы. Я дал тебе слишком много власти». Я не в состоянии пошевелиться. Постепенно каждый момент нашей жизни, которую мы построили вместе, кирпичик за кирпичиком, начинает расшатываться. Не знаю, что меня больше шокирует, его внезапное презрение или тот факт, что он действительно подумал, будто мы с Каем... «Знаешь», — продолжает он, — «я хотел этого. Хотел, чтобы ты была хозяйкой положения. Мне не нужна была еще одна версия моей матери. Тихая, покорная, живущая отдельной жизнью от меня. Я хотел найти свою вторую половинку». Он смотрит на меня. В его глазах я больше не вижу любви, лишь боль. «И я нашел ее», — печально произносит Майкл. «Глядя в зеркало, я вижу только твое лицо. Я больше не замечаю разницы». После короткой заминки он указывает рукой на Кая и Дэймона. «Мои мысли только о тебе. А ты? Ты разговариваешь с ними, но не со мной». «Ну, ты постоянно в разъездах», — подмечает Дэймон. На мгновение Майкл смотрит мне в глаза, потом замахивается и врезает Дэймону кулаком по лицу. «Майкл!» — кричу я. Мой брат кряхтит, завалившись на диван, однако сразу же подскакивает на ноги и с яростным взглядом бросается на друга. Кай перехватывает его. Забыв о своей атаке, Майкл смотрит на меня. После следующего сезона я завершу карьеру. Тогда ты заговоришь со мной?» «Завершит карьеру?» Я качаю головой. «Тебе 25. У тебя в запасе еще несколько лет, если не получишь травму. Пора сосредоточиться на других вещах. Бухте, нашей семье. Мы не можем заняться бухтой, пока Уилл не вернется домой», требовательно заявляет Дэймон. «Уилл не воспрепятствует нашим планам». Майкл опирается руками на стол. «Пришло время сравнять там все с землей и начать строительство». «Бухта?» — Миша шагает вперед. «Вы не снесете ее?» Майкл ударяет кулаками по столешнице, заставив всех заткнуться. Мы стоим молча. Опустив голову, он смотрит на стол. Я медленно приближаюсь. В этом виновата я, не они. Наконец Майкл поднимает взгляд на меня. «По сравнению с тобой, я чувствую себя ничтожным». Его голос звучит тише. Словно тебе больше нечему меня учить. Заканчиваю фразу за него. Он ничего не отвечает, и я понимаю, что права. Моя жизнь вращается не только вокруг Майкла, и его это пугает. «Я не твой питомец», — говорю ему. «Когда-то была, теперь все изменилось». «Почему?» «Почему?» — он спрашивает. «Почему я не хочу быть его питомцем? Серьезно?» Майкл выпрямляется и подходит ко мне. «Потому что я должна быть значимой, должна быть полезной». «Почему?» «Хочется засмеяться, не от веселья, а от злости. Я не трофей, не игрушка, которую можно запрограммировать. Потому что мне нужно, чтобы ты видел, на что я способна. Чтобы я видела». «Почему?» Он осторожно подступает ближе. «Открываю рот, но не могу издать ни звука. Я знаю, что Майкл делает. Глаза наполняются слезами. Нужно просто сказать. Потому что я не хочу, чтобы ты разочаровался во мне. Произношу едва слышно. А ты будешь разочарован». Парень останавливается передо мной. Нас разделяют считанные сантиметры. «Почему?» «Потому что я не могу. Я...» Сбивчиво говорю, проглотив ком, застрявший в горле. «Не могу иметь детей». Опустив веки, начинаю беззвучно плакать. Едва эти слова слетают с моих губ. «Я не смогу дать нам семью». Он стоит неподвижно, хоть сердце и разрывается при мысли о том, чего мы будем лишены. Гора падает с моих плеч. Не хотелось говорить об этом при посторонних, ведь Майкл поведет себя по-джентльменски, заверит меня, что все в порядке. Мы усыновим ребенка. Наймем суррогатную мать, все будет хорошо. Однако месяцы спустя он начнет осознавать, не все так просто. Такая жизнь станет ему ненавистна. Я же буду чувствовать, будто мешаю его счастью. «У меня всегда были длинные циклы, только...» — продолжаю я. «Овуляция происходит нерегулярно. Доктор говорит, что беременность маловероятна». «Но не невозможно», — уточняет Бэнкс, подойдя ко мне. «Ты консультировалась с другими врачами?» «Да». Дэймон делает шаг вперед. «Что ж, когда ты перестанешь принимать противозачаточные?» «Я их уже 2 года не принимаю. И у меня больше года не было месячных». «Год», — повторяет Майкл отстраненно. «Так долго ты держала это в себе, да?» Однако его слова звучат как обвинение. Он смотрит на Кая. «Почему ты не удивлен?» «Мой отец всегда твердил, что 6 аристократических искусств не только бессмертны, но и полезны. Шахматы научат меня стратегии, фехтование познакомит с человеческой природой и научит самозащите, а танцы помогут познать свое собственное тело. Все эти навыки были необходимы всесторонне развитому человеку». Тот лишь отводит взгляд. Он единственный, кто был в курсе. И я понимаю, что чувствует Майкл. Правда, я не откровенничала с ним. Кай узнал случайно. Он постоянно подбадривал меня. «Майкл тебя любит. У вас есть разные возможности. Люди справляются с подобными проблемами изо дня в день. Огромное количество детей нуждается в хороших семьях. Только люди еще и расстаются из-за таких проблем. Изо дня в день. Они хотят собственных детей. Им хочется завести ребенка с любимым мужчиной или любимой женщиной. Я никогда не думала, что встречу подобное препятствие на своем пути, и мне страшно. Легко сказать, что я значима, и что Майкл любит меня такой, какая я есть. И если мое тело не способно выносить ребенка, наверняка это не единственное, что ему нужно. Я ценна, даже если не смогу родить ему детей, верно? Это не моя вина. Я не потерпела неудачу. Только искренне верить в эти слова гораздо сложнее. Вдруг он попытается смириться, но потом решит, что это слишком тяжело. А если я сама никогда не приму тот факт, что не смогу подарить Майклу наследника? Не в силах посмотреть на него, шепчу. «У нас не будет совместных детей, Майкл». «Точнее не скажешь. Он должен знать. Вероятность ничтожно мала». Я жду, надеясь, что он не рассердится, даст знак, что это не катастрофа, что он по-прежнему любит меня больше всего на свете, но... Майкл разворачивается и уходит. Он покидает комнату, оставив меня в слезах. Все мое тело болезненно ноет. Я полностью опустошена. Майкл ненавидит меня. Боже, он меня ненавидит. Я не могу дышать. «Ты знал?» — раздается голос Бэнкс. «Узнал совершенно случайно», — отвечает Кай. Я всхлипываю. Мои руки дрожат. О, Боже, он ушел. Он просто ушел. Вновь закрываю глаза. «Мы убьем его», — рычит Дэймон, вероятно, обращаясь к Каю. «Сейчас же». Бэнкс, Райан и Алекс окружают меня, пытаются обнять. Однако я аккуратно увиливаю. Все нормально. Со мной все в порядке. Вытерев слезы, шагаю вперед. Прошу меня извинить, пожалуйста. После чего поспешно выбегаю из помещения, накрыв рот ладонью, чтобы они не услышали мои рыдания. Пошла ты к черту, Рика. Горло сжимается, отчего я резко просыпаюсь. Неуверенное, что потревожило мой сон, шум или внезапно воцарившаяся тишина. Двигатели перестали работать. Подняв голову, осматриваю темную каюту. Вокруг никого, постель до сих пор заправлена. Который сейчас час? Я свернулась калачиком на кресле в нашей с Майклом комнате, куда вернулась, наконец-то набравшись смелости. Но его тут не оказалось. Поставив одну ногу на пол, тру глаза, затем встаю и опять оглядываюсь по сторонам. Снаружи все еще темно. Когда бросаю взгляд на часы, стоящие на комоде, они звонко отбивают полночь. С момента ссоры прошло 3 часа. Где он? Почему яхта остановилась? Разумеется, я в любом случае совершенно не заинтересована в путешествии до берегов Ирландии. Поэтому даже рада. Оставив туфли возле кресла, поднимаю подол своего платья, чтобы не споткнуться. Иду к двери босиком, открываю ее и выглядываю в коридор. «Майкл!» — окликаю, затем прислушиваюсь. Тишина. Из других кают звуков тоже не доносится. Ни музыки, ни движений или разговоров. Я переступаю порог и на ходу провожу пальцами под глазами в попытке поправить подводку. После скандала я добрела до носа яхты, чтобы остыть и привести мысли в порядок. На протяжении нескольких месяцев, предшествующих нашему разговору, я воображала все возможные варианты развития событий. А в итоге мало того, что потерпела фиаско, так еще и получила от Майкла единственную реакцию, которой совершенно не ожидала — молчание. Он просто ушел, словно я — пустое место. Похоже, мои опасения все-таки были не напрасны. Даже если мое бесплодие не станет для него проблемой, сомневаюсь, что я сама смирюсь с этим. Он будет наблюдать, как его друзья рожают детей, и мне ненавистно, что для нас все будет иначе. Я возненавижу себя, если так поступлю с ним. Качая головой, размеренно дышу, чтобы успокоиться. Не хочу потерять его. Спустя какое-то время я решила поговорить с ним наедине, но не обнаружила Майкла в нашей каюте, поэтому устроилась на кресле, собираясь подождать его, и уснула. Слышится всплеск воды. Выйдя, наконец, на палубу и посмотрев за борт, я вижу, как люди ныряют с кормы. Райан и Бэнкс подплывают обратно к яхте, а Кай и Миша прыгают в океан у них над головами. Они смеются, выпускают пар. Пока есть такая возможность. Полагаю, конклав до сих пор продолжается, независимо от того, заперты мы в той комнате или нет. Правда, пока задействованы только я и Майкл. Поднявшись по лестнице на капитанский мостик, окликаю. «Эй, есть кто-нибудь?» «Да». «Мистер Баррис?» — спрашиваю я, войдя в помещение. «Мы по-прежнему держим курс на восток, но он остановил судно». «Мисс Фейн?» Мужчина поднимается со своего кресла. «Все в порядке?» Я неловко потираю плечи, вдруг вспомнив, что на мне нет нижнего белья. «Вы не видели мистера Криста?» «Нет, уже давно не видел». Рассеянно киваю. «Ну, по крайней мере, далеко он не уйдет». Развернувшись было к выходу, останавливаюсь. Баррис провел на мостике весь день. «Где мисс Чен? Ему ведь пора бы отправляться спать». Он несколько секунд смотрит на меня, затем говорит. «Я дал ей увольнительную на вечер». После этих слов Баррис отводит взгляд. Почему-то становится неспокойно на душе. Он словно не хотел этого говорить. Несколько секунд я наблюдаю, как он занимает себя какой-то ерундой, и в итоге решаю уйти. Если капитан позволил ей взять отгул на вечер, что тут плохого? Почему ему было неловко сообщить мне об этом? Направляясь обратно на палубу, я медленно иду по коридору и тихо стучусь в свободные каюты. Майкл мог уснуть в одной из них, чтобы не столкнуться со мной. Обыскиваю кухню, столовую, зону отдыха, винный зал. Даже в парной никого нет. Однако чем дальше продвигаюсь, тем отчетливее слышу удары собственного сердца. Раз я до сих пор его не нашла, значит, он там, где его найти не должны. От возникшей вдруг мысли накатывает тошнота. Не Майкл ли попросил пораньше отпустить мисс Чен с мостика? Поэтому Баррис так странно на меня смотрел? Яхта покачивается, и я останавливаюсь, стараясь сохранить равновесие. Но дело не в яхте. У меня кружится голова. Майкл. Я сглатываю. Нет, он бы так не поступил. Спустившись по последнему пролету лестницы, попадаю в машинное отделение. Двигатели тихо гудят. Красный пол мерцает в тусклом дежурном освещении. Проходя в полумраке мимо огромных цилиндров, боюсь заглядывать в темные углы и закоулки. Это единственное оставшееся место, в котором я еще не искала. Может, Майкл у Дэймона и у Уинтер? Может, он взял скоростной катер и вернулся на берег? Впереди сверкает вспышка. Присмотревшись, я улавливаю движение за топливными баками. Я медленно направляюсь в ту сторону. Вновь срабатывает вспышка. Слышится щелчок. Вглядываясь в просвет между двумя огромными белыми резервуарами, вижу еще пару всполохов света, озаряющих помещение. Это фотоаппарат. Женщина с длинными темными волосами сидит на столе, прикрученном к полу. Ее обнаженное тело, как на ладони для того, кто делает снимки. Лицо модели скрыто прядями. Но я знаю, кто это. Волосы слишком длинные для Бэнкс и слишком темные для Алекс. Самара Чен. Наш первый помощник отклоняется назад, опершись на руки, одну ногу поднимает на столешницу, а вторая свободно свисает вниз. Ее снова и снова фотографируют. Я закрываю глаза на мгновение. Хочу посмотреть, кто с ней, хотя почти уверена, что уже знаю. Распахнув глаза, наблюдаю за девушкой. Самара проводит пальцами между ног. Волосы спадают ей на плечи, и теперь я вижу ее лицо. Она трахает глазами камеру, продолжая себя поглаживать. Плавные линии ее тела, гладкая кожа бедер и спины, красивые полные груди. Образ того, как Майкл имеет мисс Чен на этом столе, мелькает в сознании. Желудок опять скручивается, будто резиновый. Я сжимаю кулаки. Правда, когда медленно отступаю в сторону, мое сердце бешено колотится до боли и выглядываю из-за бака, обнаруживаю, что фотографирует не Майкл. Алекс переоделась в серые домашние штаны и белую футболку с V-образным вырезом. Она держит в руках камеру, склонив голову на бок, и через объектив смотрит на Самару, которая поднимает обе ноги на стол и раздвигает их шире. Наконец-то выдыхаю. Вдруг сбоку замечаю льва, вышедшего откуда-то вне поля моего зрения. Он подходит к столу, грубо толкает мисс Чен назад, заставляя ее лечь на стол. Она стонет, а я резко втягиваю воздух. Алекс несколько секунд удерживает его взгляд, после чего парень наклоняется и начинает ласкать ртом киску девушки. Лижет, посасывает, кусает и трет, не унимаясь ни на миг. Ее спина изгибается, приподнимается над столешницей. Самара вновь испускает стон. Обхватив рукой бедро, он удерживает ее на месте, в то время как Алекс продолжает их фотографировать. «Мне нужно уйти». Я шагаю назад, но врезаюсь во что-то и замираю. Волоски на руках встают дыбом. Рука с хорошо знакомой, красиво выпирающей венкой, протягивает из-за моей спины сжатую в длинных пальцах бутылку Кирин. Мое сердце трепещет. Будто мне снова 16, и я вернулась в собор святого Килиана. Забрав пиво, смотрю на разворачивающуюся перед нами сцену. Майкл остается позади меня. Делаю глоток. Горькие пузырьки лопаются на языке. Лев в неспешном стабильном ритме обводит языком ее клитор, мнет груди. Она стонет, раскачивает бедрами ему навстречу, жадно желая большего. Срабатывает очередная вспышка. Мы молча наблюдаем за ними из своего укрытия. «Я люблю тебя», — говорю я, вцепившись в бутылку. Меня даже радует то, что он не отвечает, ведь мне необходимо высказаться сейчас, пока мы наедине. Чего я стою, если лишу тебя того, о чем мечтает большинство людей? Сделав паузу, устремляю взгляд вперед, однако едва обращаю внимание на происходящее. Я не могла потерять тебя, Майкл. Вновь отпив пива, вспоминаю вкус первого глотка, который ощутила тогда, много лет назад. Не могла потерять, но и выйти за тебя замуж тоже не могла, если наш союз основывался бы на лжи. Глубоко вздыхаю, несмотря на ком, застрявший в горле, из-за слез. Мне лишь хотелось любить тебя столько, сколько будет возможно, потому что я никогда не потребую, чтобы ты отказался от шанса иметь детей. И не знаю, смирюсь ли со своей неспособностью родить их тебе. Я чувствую себя отвратительно. Постоянно. Мысль о том, что ты заведешь семью с другой женщиной, невыносима, но и делать тебя несчастным я не хочу. Мне больно. Он до сих пор сохраняет молчание. Не уверена, получилось ли у меня объяснить, есть ли в моих словах смысл. Майкл забирает бутылку. Слышится всплеск жидкости. Он запрокидывает ее и пьет. А я жду, ведь все зависит от его ответа. «Я знал, что ты пряталась в моем джипе в тот день», — произносит он тихим голосом. Я моргаю. «Что?» Увидел в зеркале, как задняя дверь открылась, а потом закрылась. «В его джипе?» Вдруг меня осеняет. Он имеет в виду давнишнюю ночь дьявола, когда я, проследив за Майклом и его друзьями, забралась к нему в машину. В ту самую ночь, когда он дал мне попробовать свое пиво в первый раз. «Ты была еще слишком юной», — продолжает Майкл, «и все-таки достаточно зрелой для некоторых вещей». Я больше не мог ждать, потому что это притяжение всегда присутствовало между нами, с детства. Стоны и всхлипы мисс Чен наполняют машинное отделение. Она прижимает голову льва к своей киске. Их темп и дыхание ускоряются. «Иногда я думал, что хочу прикоснуться к тебе», — шепчет Майкл, овивая дыханием мою макушку. «Иногда, что хочу тебя убить». Не мог разобраться, любовь это или ненависть. Однако был уверен, это изменит мою жизнь. «Медленнее, лев», — командует Алекс, делая снимок. Он возмущается. «Ладно тебе, она такая вкусная». «Вот так». Моя подруга наклоняется, целует Самару, и лев следует ее примеру. Они оба буквально пожирают девушку. «О боже!» Чен часто дышит, выгнув спину над столом. Я закрываю глаза. Воспоминания всплывают в памяти. «Ты нашел меня в соборе?» В похожей ситуации. Отвел в катакомбы, завязал мне глаза, и мы слушали точно такие же звуки. Самара стонет, тяжело дыша. Становится ясно, она скоро кончит. «Тебе очень хотелось посмотреть». Жар его тела согревает мою кожу. «Мне даже кажется, ты отчасти хотела оказаться на ее месте. Испытать все на себе». «С тобой я была бы готова на все», — отвечаю, распахнув веки. «Хотела, чтобы это случилось». Девушка раскачивается вперед-назад, приближаясь к пику. Ее спина изгибается снова и снова, в то время как лев погружает в нее язык. Стоны разносятся по помещению, звучат громче с каждой секундой. «Жаль, у меня нет возможности вернуться в ту ночь». «Я бы не пробралась в твою машину, постаралась бы не украсть у тебя столько времени». Слезы обжигают глаза. Я обуза для него. У меня такое чувство, словно я делаю жизнь Майкла только хуже. Внезапно он обвивает мою талию руками и шепчет, почти касаясь шеи губами. «А если бы мне выпала возможность вернуться, я бы не стал терять ни минуты». Майкл приподнимает меня. Я резко вздыхаю от неожиданности. Отходит назад на несколько шагов и садится вместе со мной. Плюхнувшись к нему на колени, понимаю, что он приземлился на стул. Мне все еще виден просвет между резервуарами. Лев выпрямляется, отчего мисс Чен жалобно скулит в знак протеста. Взяв девушку за ноги, он притягивает ее к краю стола, затем расстегивает свои джинсы. Обхватив одной рукой мою талию, а второй щеку, Майкл притягивает меня ближе, произносит вполголоса: «Я бы ушел со склада, но на сей раз забрал бы тебя с собой». Сердце болезненно сжимается, одновременно трепеща. Сейчас я довольна нашими отношениями. Правда, если бы той ночью мы ушли вместе, если бы я не решила отправиться домой пешком, многие события, державшие нас порознь, все это время могли бы не произойти. Свое слово я бы сдержал. Просто целовал бы тебя, обнимал, и тогда этого было бы достаточно. Ведь одно твое прикосновение сводило меня с ума». Его голос пронизан желанием. Горячее дыхание почти обжигает кожу. «Я бы усадил тебя на стойку в темной кухне моих родителей и осыпал поцелуями, пристроившись между твоих ног. Нас в любой момент могли застукать, и я хотел нарваться на неприятности. Хотел, чтобы они пытались не подпускать меня к тебе, как всегда это делали, только я не подчинился бы». Лев быстрым толчком входит в Самару, и я замечаю Давида, появившегося с другой стороны стола. Схватив девушку за руки, он прижимает их к столешнице над ее головой. Она ловит ртом воздух, стонет, однако парень завладевает ее ртом, после чего хватает ее груди ладонями и резко сжимает. Чен пытается вырваться из его хватки. «Мне страшно!» «Я знаю», — отвечает Давид и без промедления впивается поцелуем в мягкую грудь. Едва движения льва набирают силу, а Чен начинает извиваться под натиском двух мужчин, на мое лицо опускается какая-то ткань. Затаив дыхание, чувствую, как Майкл завязывает мне глаза. Мир погружается во тьму, сердце бешено стучит. Хочется улыбаться, смеяться, плакать, потому что я слишком взволнована и не знаю, что делать. Поднимаю руку и нащупываю поверх своих глаз галстук Майкла. Лев хрипло рычит. «Ах, твою мать!» Стол, прикрученный болтами к полу, скрипит. Звуки поцелуев и стоны наполняют горячий воздух машинного отделения. Вновь слышатся щелчки камеры. Алекс фотографирует их. «Теперь можешь поменяться с Давидом местами?» — спрашивает она. Ответа я не слышу, лишь работу затвора. «Я бы целовал тебя», — говорит Майкл, проводя пальцами вдоль моей челюсти. «Касался твоего лица. Меня бы бросило в пот, ведь я бы стал таким твердым, изнывая от желания попробовать сладость, которую пока не мог получить». Ткань платья трется о мои соски, и я утыкаюсь носом ему в шею, тяжело дыша. «Дотронься до меня. Ты можешь. Мне уже не 16». «Я бы не хотел останавливаться, но все равно уложил бы тебя спать, потому что в мой следующий визит домой из колледжа тебе бы исполнилось 17». Он облизывает мое ухо кончиком языка, прежде чем прикусить мочку зубами, просовывает ладонь под платье и накрывает грудь. Я резко вздыхаю. «И тогда я бы уже переместился под одежду», — произносит он дразнящим тоном. «Я бы тайком пробрался в твою комнату, снял с тебя трусики, трогал тебя и позволил тебе прикоснуться ко мне. Поцеловал бы каждый сантиметр твоего тела, Рика». Одной рукой он массирует мою грудь, а второй раздвигает разрез юбки, открыв мои ноги и обнаженную киску, потом начинает дразнить меня пальцами. Каждый. Майкл. Представляя то, как все могло сложиться, испускаю стон. Мальчики не попали бы в тюрьму. Я бы жила одурманенная предвкушением его возвращения домой. Ведь нет ничего лучше, чем быть объектом желания Майкла. «Пожалуйста, прекрати останавливаться», — скулит Самара. «Мне нужно кончить». Стул больше не скрипит. Я слышу шорох шагов, пока Майкл довольно невинно гладит пальцем мою киску вверх-вниз, не проникая внутрь. «Моя очередь», — доносится голос Давида издалека. «Мы бы довели друг друга до исступления», — шепчет Майкл. «Подошли бы болезненно близко к грани. Делали бы все, что можно, прямо под носом у наших родителей, отчаянно желая заняться тем, что пока было под запретом. А в день твоего 18-летия его шепот буквально пронизывает мое тело, заставляет клитор дико пульсировать. Я бы выжидал своего часа на протяжении ужина с грёбаным тортом и подарками, которым ты не смогла бы насладиться, чувствуя мой взгляд на себе и зная, что будет дальше. После этого они бы в панике искали тебя и не нашли. Мы с тобой провели бы всю ночь в палатке на пляже. Я бы не останавливался. Ни на миг. Прикусив губу, трусь кончиком носа о его щеку, слегка раскачивая бедрами. Его набухший член пульсирует подо мной. Я ловлю руку Майкла и направляю ее ниже, прижимаю его пальцы к влажной внутренней поверхности своего бедра. Одна из бретелек платья соскальзывает с плеча, и воздух окутывает мою грудь. «Рика!» — едва слышно рычит он. «Майкл!» Снова щелкает камера. Только в этот раз я вижу вспышку сквозь галстук. Мои соски напрягаются. «Алекс здесь!» Майкл трет большим пальцем один сосок. У меня перехватывает дыхание. «Следующим утром я привез бы тебя в школу, чтобы все увидели и поняли, кому, черт побери, ты теперь принадлежишь». Он крепко сжимает мою грудь, отчего я хватаю ртом воздух. Очередная вспышка сопровождает щелчок. Я вздрагиваю, однако, вопреки порыву, не прикрываюсь. Мне это нравится. По коже пробегают мурашки, и я жажду большего. Хочу, чтобы на меня смотрели. Алекс делает фото. Не знаю, что она видит, на чем фокусируется, но девушка точно наблюдает за нами, пока Самара и Давид трахаются. Майкл трогает меня. «Где Лев? Я по-прежнему ничего не вижу, поэтому понятия не имею, куда он делся». «Мы бы не продержались до конца ужина, Майкл», — шепотом произношу я, вдыхая аромат его кожи. «Ты бы чувствовал, что я хочу только тебя. Мне бы не хватило выдержки ждать дольше». Он перехватывает мое запястье и заставляет меня погрузить два пальца во влагалище. Внутри все пульсирует. С моих губ срывается стон. «Мне нужно что-то более внушительное». Подняв мою руку обратно, он поочередно слизывает с каждого пальца мою смазку. Камера опять срабатывает, в то время как горячий язык Майкла неспешно скользит по моей коже. В стороне, кончив, вскрикивает Самара. Внезапно чье-то тяжелое горячее дыхание овивает мое лицо. Сердце останавливается на мгновение. «Кто это?» «Сделай так еще раз», — шепчет Лев и шумно сглатывает. «Пожалуйста». Я часто дышу. Мое сердце неистово бьется. «О, Боже!» Майкл целует мою щеку, линию челюсти, шею. «Ты мне доверяешь?» — спрашивает он. Я киваю. «Тогда почему допускаешь, будто даже одна только идея завести детей с другой женщиной не вызовет у меня отвращения?» Несмотря на шепот, его голос пропитан болью. «У нас будут дети, если ты захочешь, но я никогда не откажусь от тебя». Майкл встряхивает меня. «Поняла?» Рыдание застревает в горле. «Ты поняла?» — вновь рычит он. «Мир, где мы не вместе, не мыслим». Мы целуемся, и я едва обращаю внимание, когда он снова направляет мою руку мне между ног. О, Господи! Начав было плакать, успокаиваюсь. Душа разрывается на части. Однако я не знаю, в чем причина, почему я вообще сомневалась в нем. Я могу прожить без многого, но только не без него. Почему я подумала, что Майкл не ответит мне взаимностью? Обмакнув мои пальцы во влагалище, он поднимает их, правда, на сей раз не облизывает. «Ты мне доверяешь?» — повторяет Майкл. «Да». Майкл заставляет меня протянуть руку вперед. Я не успеваю сообразить, что происходит, как вдруг Лев хватает ее. Мой резкий вздох заглушает щелчок камеры. Жар его рта медленно обволакивает мой палец. Заскулив, удивленно открываю рот. От контакта с языком парня каждый волосок встает дыбом. Майкл продолжает властно мять мою грудь и тяжело дышит в ухо, пока лев вылизывает пальцы, нежно их покусывая. «Люблю наблюдать за твоими ощущениями», — раздается шепот Майкла. «Мне нравится твое лицо». Я явно чувствую на себе взгляд льва, пока он неторопливо смакует второй палец. Прижавшись губами к моей шее, Майкл трется об меня членом. «Я не могу следовать правилам, а с тобой в этом нет необходимости. Я не один, и не хочу возвращаться к одиночеству». Он нависает надо мной. Наши жадно приоткрытые рты разделяют считанные миллиметры. «Твою мать, я не могу даже дышать без своего маленького монстра!» «Маленький монстр!» То ли засмеявшись, то ли всхлипнув, целую его. «Я люблю тебя, Майкл. Безумно люблю!» Едва он завладевает моими губами, я пытаюсь ухватиться за подлокотники. Однако вместо этого обхватываю руки льва, уже опёршегося на них, и не отпускаю его. «Ты мне доверяешь?» — выдыхает Майкл. «Всегда». «Встань, лев», — распоряжается он. Не дав мне опомниться, Майкл подталкивает меня вперед, а лев ловит, чтобы я не упала. Затем принимается рвать мое платье. Я цепляюсь за пояс джинсов льва, с которого свисает расстегнутый ремень. Под вспышки фотокамеры Майкл избавляется от каждого клочка ткани, пока я не остаюсь с одним лишь черным ремнем на талии. Пальцы льва ласкают мое лицо. У меня голова идет кругом. «Боже, она такая горячая!» — шепчет парень. «Я могу ее трогать?» «Нет», — отвечает Майкл. Слышу, как звякает пряжка его ремня, после чего он расстегивает молнию брюк. Шире раздвинув мои ноги и сжав за бока, Майкл дергает мою задницу обратно и резко погружается глубоко в меня. Я утыкаюсь лицом в живот льва, застонав и обвиваю его руками для поддержки. Но, почувствовав выпуклость под джинсами, поднимаю голову. Он тихо смеется. «Извини». Член Майкла растягивает мою плоть изнутри. Вцепившись в ремень льва, я медленно начинаю двигать бедрами и трахать Майкла. Он впивается пальцами в мое тело, притягивает к себе, а я, откатываясь вперед, льну ко льву. Наш темп ускоряется. Алекс продолжает фотографировать. Выгнувшись, ощущаю, как волосы рассыпаются по спине. Откуда-то доносятся вздохи и крики Самары. Я тоже испускаю стоны. Легкая испарина охлаждает мою кожу. Майкл заставляет меня раскачиваться все быстрее и жестче. «Держись», — говорит лев, и я чувствую, как он, опустившись на колени, кладет мои руки себе на плечи. Я не вижу его, но он близко. Дыхание парня овивает мою грудь. «Майкл», — сдавленно произносит он, — «пожалуйста, позволь мне опять попробовать ее». Очередная вспышка. Рот льва зависает над моим соском. Раскачиваясь вперед-назад между двумя мужчинами, тяжело дышу. Оргазм уже зарождается. Я отталкиваюсь ото льва, возвращаюсь к Майклу. И наоборот. «Уф, черт, Рика!» — хрипло стонет Майкл, впиваясь пальцами в мои бедра, и с напором врывается в меня. Больше не в состоянии сдерживаться, я протяжно хнычу. «Да!» — снова звучит серия щелчков затвора. Чтобы он погружался еще глубже, подпрыгиваю вверх-вниз, ощущая приближение оргазма. Мои стоны становятся громче. В погоне за наслаждением двигаюсь быстрее, пока оно не разносится взрывной волной по всему телу. Майкл сжимает волосы на моем затылке, оттягивает голову назад, кряхтя и постановая. Жар рта льва, нависшего надо мной, чуть ли не опаляет сосок. О, черт! Черт, черт, черт! Слегка извиваясь, я хрипло рычу от удовольствия. По спине стекает капля пота. Кулак Майкла в моих волосах сжимается и разжимается. Он изливается в меня. Стараясь перевести дух, замечаю отсутствие вспышки. Боже! Господи, это было так приятно! Я стягиваю повязку с глаз, откидываюсь назад и вновь целую своего жениха. Алекс с камерой в руках прислонилась к одному из резервуаров, совершенно забыв о фотографиях. Майкл замирает во мне. Мой взгляд мечется между львом и Алекс. Оба смотрят на нас так, словно не в силах отвести глаз. «Эй, лев!» — окликает Давид. «Она хочет еще, иди сюда!» Парень улыбается, глядя на меня, из-под черной челки. Встает на ноги, наклоняется и шепчет. «В любое время к вашим услугам, мисс Фейн». Мельком посмотрев на Майкла, он разворачивается и возвращается к своей компании. Алекс достает из фотоаппарата карту памяти. Подойдя ближе, вручает ее нам. «Посмотрите их вместе как-нибудь на досуге». Уже собираясь уйти, девушка останавливается и оглядывается через плечо. «И, наверное, хорошо, что ты не позволил льву снять пробу во второй раз». Я озадаченно хмурю брови. «Он бы отсосал Майклу», — поясняет она. Мои глаза округляются, а Майкл, похоже, перестает дышать. Улыбнувшись, она уходит и скрывается за топливными баками. Мне требуется пара секунд, чтобы отдышаться, но из груди неожиданно вырывается тихий смех. О боже, как бы он отреагировал? Картинка возникает в воображении. Если честно, идея не такая уж и плохая. Было бы здорово увидеть, как Майкл испытывает что-то новое для разнообразия. Поменяться ролями, так сказать. Он накрывает мой рот ладонью и предупреждает, прошептав на ухо. «Даже не думай об этом». Я улыбаюсь, встав с его колен. Майкл тоже поднимается и отдает мне свою рубашку, так как мое разодранное в клочья платье валяется на полу. Раздается щелчок затвора. И для мисс Чен начинается третий или четвертый раунд. Я сбилась со счета. Подняв остатки моего платья, Майкл берет меня за руку и выводит из машинного отделения. Поверить не могу, что мы это сделали. И в то же время могу. Нам не нужно прятаться в кругу этих людей. Мы взбираемся по лестнице обратно на палубу. Теплая ладонь Майкла крепко обхватывает мою, будто он боится, что я исчезну. «Свадьба состоится через месяц», — наконец говорит он, утягивая меня за собой. Я придерживаю воротник его оксфордской рубашки, чтобы она не распахивалась. «Месяц? Майкл, я не могу», — начинаю возражать. «Один месяц», — мой жених оборачивается. «В ночь дьявола. За это время мы должны найти Уилла и вернуть его домой». Сильнее сжимая мою руку, он идет по коридору к нашей каюте. Когда мы минуем комнату Уинтер и Дэймона, я слышу лишь приглушенные голоса и стоны. Месяц? Определиться с датой, конечно, очень волнительно, но нам придется изрядно раскошелиться на подготовку в такие короткие сроки. И все же месяц. Я обнимаю его предплечье обеими руками. Всегда так делаю, снова чувствуя себя 16-летней девчонкой, влюбленной в него по уши. Распахнув дверь, Майкл швыряет в сторону свой пиджак с галстуком. И мы вдвоем направляемся в ванную. Он вслед за мной забирается в душевую кабинку, заключает меня в объятия, целует в лоб. Пар клубится вокруг нас. Пока он моет мои волосы и тело, Я не отпускаю его ни на секунду, почти не моргаю. Наблюдая за проявлением его заботы и любви, я понимаю, насколько нам повезло. После того, как мы выходим из душа и вытираемся, я оставляю волосы распущенными. Он протягивает мне зубную щетку, уже выдавив на нее пасту. «Прости за все, что наговорил в зоне отдыха», — говорит Майкл со щеткой во рту. «Я был в бешенстве и напуган. Ты не разговаривала со мной, и моя гордость была уязвлена». Он сплевывает, а я, принявшись чистить зубы, встречаюсь с ним взглядом в зеркале. «Я лгала тебе. Ты тоже меня прости. Умолчание — это обман, который нанес вред нашей паре». Прополоскав рот, вытираюсь маленьким полотенцем. Когда возвращаюсь в комнату, вижу Майкла, одетого в домашние брюки, сидящим у окна. Дым сигареты поднимается в воздух над его головой. Так забавно. Стоило Дэймону бросить, как все начали курить. Я надеваю белый комплект, состоящий из камисоли и трусиков. Подхожу и сажусь к нему на колени. Мои ноги свисают с подлокотника кресла. Он обнимает меня. Положив голову Майклу на плечо, смотрю на черные воды, распростертого перед нами океана. Несмотря на деньги, деловые встречи и пост мэра, Майкл, я навсегда останусь 12-летней девочкой, везде ищущей старшего брата Тревора, куда бы ни пошла. Ему нечего опасаться. Без него все остальное не представляет никакой ценности. Утыкаюсь носом в плечо Майкла. Он крепче прижимает меня к себе. «А еще я не надену белое на свадьбу», — сообщаю я сладким голоском. «Просто вношу ясность». Майкл прыскает от смеха. Улыбнувшись, наблюдаю за тем, как он делает очередную затяжку и заявляет дразнящим тоном. «Да, я тоже». Я провожу ладонью по его красивой груди, очерчивая рельеф мускулатуры. Затем обвиваю руками и целую его в шею. За минувшие годы ничего не изменилось. Запах Майкла вызывает у меня те же эмоции, что и моя коллекция спичек. Словно Рождество объединили с Днем Независимости. «Я люблю тебя». После короткой паузы, не сдержавшись, добавляю: «Мистер Фейн». «О, Господи, твою мать!» — ворчит Майкл, выпрямившись. «Мне нужно выпить». «Чего?» — вцепившись в него, едва не падаю, пока он пытается встать с кресла. «Слезь с меня сейчас же!» — распоряжается мой жених. «Мне нужен алкоголь, Рика, много алкоголя». Я скатываюсь на пол и морщусь. Ковер царапает попу. «Эй!» Засунув сигару в рот, он качает головой и стремительно шагает к выходу. Рика Крист совершенно не звучит. Тут ему не победить. «Запасы провизии на яхте рассчитаны всего на неделю», — кричу я вслед распахнувшему дверь Майклу. «Поэтому не затягивай с этим и просто смирись». «Спокойной ночи», — рявкает он. «Люблю тебя». Уходя, Майкл хлопает дверью чересчур сильно для человека, утверждающего, будто он жить без меня не может. Глядя ему вслед, начинаю смеяться. Один месяц. Я готова. Готова ко всему. Улыбка трогает мои губы. Радость разносится по венам, и я тянусь за ежедневником, лежащим на столе, чтобы сделать заметки для организатора свадеб. Текст читала Аглая Малиновская.